явление Бога Аврааму в виде трех странников. Однажды, в знойный день, Авраам сидел под тенью дуба у входа своего шатра и видит, стоят против него три странника. Авраам любил принимать странников. Он сразу же встал и побежал навстречу им, поклонился до земли и стал звать их к себе отдохнуть под деревом и подкрепиться пищей. Странники зашли к нему. По обычаю того времени Авраам омыл им ноги, подал хлеб, тут же приготовленный его женой Сарой, подал масло, молока и лучшего жареного теленка, и стал угощать их. И они ели. И сказали они ему: «Где Сара, жена твоя?» Он ответил: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Через год я опять буду у тебя, и у Сары, жены твоей, будет сын». Сара, стоявшая сзади у входа в шатер, слышала эти слова. Она засмеялась про себя и подумала: «Мне ли иметь такое утешение, когда я уже состарилась?» Но странник сказал: «Зачем Сара засмеялась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок я буду у тебя, и у Сары родится сын». Сара же испугалась и сказала: «Я не смеялась». Но он сказал ей: «Нет, ты засмеялась». Авраам тогда понял, что перед ним не простые странники, а что с ним говорит сам Бог. Аврааму в это время было 99 лет, а Саре 89.